поднял брови. «Может быть, теперь настало время узнать меня получше?» — сказал он. «Теперь, когда ты носишь нашего ребенка». «Только не надо угроз, Кирк. В них нет необходимости. Ты кто? Австралийский скейтбордист?» «У меня в жизни не было скейтборда». «Неважно. Ты спортсмен. Умеешь обращаться с женщинами. Теперь слегка завязавший, но, в общем-то, не привыкший себя ограничивать в сексе. Прекрасно понимающий, что на этом поприще можно добиться гораздо большего, нежели обучая нырянию ожиревших туристок». «Так ты меня помнишь?» Он был явно обрадован ее словами. «Что я могу помнить? У нас с тобой была всего одна ночь, даже и той не было. Так быстрый перепих на куче пальто в пустой спальне. Вот что я о тебе помню». «Не злись. Я, между прочим, думала о тебе все это время. В Сиднее, на Филиппинах. Ты не выходила у меня из головы. Не знаю почему. Ты словно въелась мне под кожу. Тебе есть что-то не похожее на других». «Это очень лестно». Меган снова развеселилась. «Но ты же меня совсем не знаешь, и я тебя не знаю. Мне нравится, что ты ведешь себя так галантно. Поразительно, что ты не требуешь немедленного проведения генетической экспертизы. Но я смогу справиться со своими проблемами сама, вместе с сестрами. Мне не нужен мужчина, который ищет, чем заполнить дыру в своей жизни. Кстати, а вот и моя машина». Меган нажала на пульт, и машина дважды мигнула фарами. «Но я тоже хочу быть частью этих событий». Как ему объяснить? Он решил поиграть в игру под названием «Счастливое семейство». Она вообще не была уверена в исходе своей беременности. Существовала вероятность, что очень скоро она останется одна. «Послушай, Кирк», — попробовала объяснить она, — «если честно, то я вообще не знаю, появится этот ребенок на свет или нет». Она стояла, вставив ключ от машины в дверцу, но почему-то не поворачивала его. На его красивом лице она прочла все те же пережитые ею недавно эмоции. Страх, сомнение, неопределенность, какое-то леденящее чувство беспомощности. «Что ты имеешь в виду?» «Я не знаю, выживет этот ребенок или нет. Роды могут начаться в любой момент, например, сегодня ночью. А если она родится так рано, то ей придется бороться за жизнь. В самом буквальном смысле бороться». У нее по щекам потекли слезы, и она не могла их остановить. Ей оставалось только со злостью вытирать их тыльной стороной ладони. «Ты знаешь, что такое эклампсия?» И тут он снова ее удивил. «У моей сестры была эклампсия. Это что-то связанное с давлением, не так ли? Мой племянник родился преждевременно, с помощью кесарева сечения. Он долго лежал в инкубаторе, в меховой шапочке, весь закутанный с головы до ног в теплые пеленки. От этих воспоминаний он даже потряс головой. Такой бедный малютка. А какой у нее был срок, у твоей сестры?» «Не знаю». «Видишь ли, это очень важно. Количество недель, от этого зависит все. На сроке 28 недель у ребенка шансы выжить 50 на 50. Тебе это известно?» «Разумеется, нет». «У меня уже 31 неделя. Значит, шансы у моего ребенка выше. У нее уже шансы 90 к 10. Но все равно остаются эти 10%, в которые она запросто может попасть. 10%, когда она выжить не сможет». Он опустил голову. Ей даже показалось, что у него на глазах заблестели слезы. Но, возможно, это были всего лишь отблески уличных фонарей. «До полного срока мне не хватает 2 месяцев. Это очень долго. Я вряд ли продержусь еще 2 месяца». ты обязательно продержишься». Вот в этом она нуждалась меньше всего. В бездумном, безосновательном ободрении. К мнению профанов, Меган испытывала профессиональное отвращение. «Ты что, врач?» — спросила она. «Нет, ты официант, это я врач. Так что слушай меня. Эта беременность не продлится до полного срока. Если ребенок родится сегодня ночью, то без инкубатора ему не выжить. Это надо принять как данность. Чем дольше я продержусь, тем лучше будет для нас обоих. И речь здесь не идет о нас с тобой, Кирк». «Понимаю». Теперь ей захотелось, чтобы он действительно ее понял. Она решила ему все объяснить. В ее жизни сейчас не было ничего важнее, и ей хотелось, чтобы он тоже это усвоил. «Даже если я протяну еще несколько недель, все равно у недоношенных детей возникают проблемы с дыханием, с кормлением». Она провела рукой по волосам. «Самое главное, что их легкие еще не до конца развелись, и они не могут самостоятельно дышать». «Как тебе нравится такое, Кирк? Не могут дышать!» «Так что, как ты сам видишь, у меня сейчас хватает проблемы без тебя, и мне совсем не нужно, чтобы ты болтался вокруг и изображал из себя заботливого папашу». Он беспомощно всплеснул руками. «Мне просто хочется тебе помочь, вот и все. Разве это плохо?» Меган вдруг ощутила страшную усталость от всего. И от того, что за обедом ей надо было делать храброе лицо, и от прогулки к машине, от того, что у нее болели мышцы в основании позвоночника, раздвигающиеся в преддверии родов. «Кто этот незнакомец? Почему он, наконец, не оставит ее в покое, то есть не оставит их обеих в покое?» «Послушай, Кирк, почему бы тебе не катиться...» Но тут ребенок в ее чреве сильно брыкнул своей крошечной ножкой. «Хорошо, хорошо», — подумала Меган, — «не сердись, я больше не буду». Кончилось дело тем, что Меган дала Кирку свой телефон и сообщила, когда назначен новый раунд обследований. «Нет, она не хочет, чтобы он являлся в больницу. Ее сестры будут рядом. Но о результатах она ему расскажет». Меган даже позволила ему напоследок запечатлеть у себя на щеке быстрый, целомудренный поцелуй. «Не столь уж и целомудренный», — подумала она, — «раз когда-то мы с ним сделали ребенка». «Меган», — сказал он, сжимая ее руку, — «ребенок обязательно родится. С ребенком будет все в порядке». Ее глаза вновь